Глава 11. Грация словно в тумане поднялась в комнату, которую считала своей. Сквозь слезы, оглядев чемоданы, девушка, не включая свет, прошла к кровати и тяжело опустилась на постель. Обведя взглядом спальню, в которой прожила столько лет, она невольно вспомнила день своего приезда. Тогда Грация считала, что жизнь рухнула, ведь ей пришлось оставить семью, маму, отца, сестер, покинуть навсегда родной город, буквально шагнуть в неизвестность. При разлуке с близкими ее сердце разорвалось на части, иначе и не скажешь. Отчаяние. Именно оно стало спутником девушки, пока все не изменилось. По щеке Грации скатилась слезинка, затем еще одна и еще. Она просто ничего не замечала, погрузившись в свои воспоминания. Этот роскошный особняк стал для нее новым домом, а Эдгар – настоящей семьей. Девушка давным-давно решила жить только будущим, строила планы, буквально летала на невидимых крыльях, которые распустились благодаря любимому мужчине. А теперь душа рвалась на части, потому что... Жизнь снова разлетелась на осколки. И, наверное, это уже навсегда. Горько было осознавать, что весь свой мир она придумала сама, как и любовь Эдгара, который одной фразой ее убил. Грация им дышала, а оказалось, что для лорда Ханта все эти годы она была просто красивой вещью, которую он, видимо, наигравшись, с легкостью отдал другу. От этих мыслей у девушки перехватило дыхание. Сдерживая крик, она скривилась, закрывшись руками. Ей хотелось одного, чтобы все происходящее было не с ней. Ладони мелко дрожали. Девушка не понимала, как жить дальше, ведь, получается, никому верить в этом мире нельзя. Никому. Словно в тумане, Грация поднялась и шагнула к окну. Распахнув створки, она пустила вечерний воздух в комнату и с отчаянием посмотрела вниз. Ей хотелось просто перестать чувствовать раз и навсегда, чтобы больше не испытывать боли и разочарования. Один шаг, наверное, стал бы для нее спасением. «Ты готова?» — раздался голос Эдгара. Резко обернувшись, девушка увидела мужской силуэт на пороге своей комнаты. Сейчас, не видя лицо любимого мужчины, она, словно разговаривая с тенью, спросила: «Почему?» Внутри волка все дрогнуло, он едва сдерживался, чтобы не шагнуть к Грации. Мужчина боялся к ней прикоснуться, понимая, что если девушка окажется в его объятиях, никто и ничто не заставит отпустить ее. «Я так решил», — выдавил оборотень, стараясь скрыть предательскую дрожь в голосе. В комнате повисло молчание. Они стояли друг напротив друга, и сейчас их разделял полумрак. Но на самом деле теперь оба находились на краю пропасти, только по разные стороны. «Почему?» — сквозь слезы выдохнула Грация. «Почему, Эдгар?» «Потому что не могу иначе», — не выдержал мужчина. Девушка резко шагнула к нему, буквально подбежав, она замерла напротив и, заглядывая в глаза, выдохнула: «Скажи, что это шутка. Скажи, умоляю». «Любимая», — мысленно ответил волк, — «я бы очень хотел, чтобы все было иначе, но луна, наверное, позавидовала нашему счастью и именно поэтому решила разлучить». «Эдгар», — простонала Грация, попытавшись обнять его. Но оборотень осторожно убрал ее ладони со своих плеч и выдохнул: «Нам пора. Я поднялся, чтобы забрать чемоданы». Грация отступила, сжавшись, словно мужчина дал ей пощечину. Все было совсем не сном, а ожившим кошмаром. К ней пришло горькое осознание. Ее действительно решили выкинуть, как ненужную вещь. Внутри девушка почувствовала лед, который в один миг расползся по ее телу, Она хлопнула ладонями, и над головой вспыхнул свет. Эдгар, увидев заплаканное лицо возлюбленной, судорожно вздохнул. Грация, оглядев собственные вещи, заметила свой старенький чемодан, с которым прибыла когда-то из дома. В нем она много лет хранила близкие сердцу мелочи. Взяв его, девушка посмотрела на волка. «Лорд Хант, я готова». Услышав это обращение, мужчина вздрогнул. «А остальное?» — прохрипел он. «А это не мое. Хозяину просто нравилось красиво одевать свою игрушку. Теперь этим будет заниматься его друг». Эдгар, сжав ладони в кулаки, побледнел и пошатнулся. Девушка проскользнула мимо него и спешно спустилась по лестнице. Во дворе ее ждала машина. Водитель забрал чемодан и закинул его в багажник. Заметив хозяина, молодой волк поспешил сесть за руль. Грация открыла дверь автомобиля. Внезапно ее резко развернули. Эдгар обхватил лицо девушки ладонями. Стерев большими пальцами слезы, он уткнулся лбом в ее лоб и прошептал. «Ты самая лучшая, моя девочка. Ты целая вселенная и достойна лучшего. Вытри слезы. Я знаю, сейчас тебе больно, очень больно. Но вскоре все изменится. Поверь, все к лучшему. Он даст тебе то, что никогда не смогу я. Ты станешь счастливой, радость моя, поверь. А сейчас уезжай. Иначе я не смогу тебя отпустить». Мужчина буквально запихал девушку в автомобиль, но прежде чем она уехала, с горечью произнес: «Его имя Грегори, и ты для него истинная пара». И Эдгар быстро закрыл дверь, силой ударив ладонью по крыше автомобиля. В то же мгновение машина тронулась. «Нет!» — закричала Грация. «Нет! Остановись! Немедленно остановись!» Но водитель лишь сильнее нажимал на педаль газа, получив четкий приказ не останавливаться, пока не доставит девушку в указанное место. Как только свет фар растворился в темноте, Эдгар Хант поднял лицо к луне и завыл от боли, разрывающей сердце. А потом, выпустив своего зверя, бросился в другую сторону, не в силах справиться с нахлынувшим отчаянием. Грация тем временем, горько рыдая в машине, умоляла водителя остановиться. «Стой! Не надо! Умоляю!» Но мужчина за рулем словно не слышал ее. Он полностью сосредоточился на дороге, беспрекословно выполняя указания своего хозяина. В отчаянии девушка пыталась на ходу открыть дверь и поняла, что она заблокирована. «Звери! Какие же вы звери! Эдгар любит меня, а я его! Ну почему-то кто-то решил, что может распоряжаться моей судьбой? Почему?» Все ее вопросы так остались без ответа. Водитель просто добавил звук в автомагнитоле, давая понять, что отвечать не намерен. Грация, прекрасно осознав, что ничего изменить не может, уткнулась лицом в ладони, оплакивая разбитую жизнь. Сейчас, как никогда, она ощущала свою никчемность, сравнивая себя с любимой зверушкой-оборотней. В мире жестоких волков она была вроде питомца, иначе и не скажешь. Любили, холили, лелеяли, обещали счастливое будущее. А потом вдруг появился некто и заявил свои права. Ее тут же передали в руки нового владельца. А мнение питомца? Да кому оно интересно? Девушка рыдала до хрипоты, но в какой-то момент даже на слезы сил не осталось. Внутри все болело, как свежая кровоточащая рана. Жизнь потеряла всякий смысл, и мир вокруг словно замер, превратившись в черно-белую картинку. Когда машина остановилась, Грация даже головы не повернула. Водитель вышел и направился к багажнику. Достав чемодан, он открыл дверь. «Прошу», и протянул ладонь. «Тебя ждут». Окинув его равнодушным взглядом, девушка вышла из машины. Они стояли у какой-то высотки. Ее встречали несколько мужчин в строгих темных костюмах. «Добрый вечер». К ней шагнул один из них. «Мое имя Марк. Я личный помощник Грегори Вуда. Он вас уже ждет. Прошу». Мужчина забрал из рук водителя чемодан и с удивлением уточнил. «Это все вещи?» «Миска, половичок и ошейник. Домашнему питомцу больше ничего не требуется». Грация истерично засмеялась. Марк, нахмурившись, посмотрел на водителя. Молодой волк, чуть наклонившись, объяснил ему ситуацию. Мужчина кивнул и передал чемодан одному из охранников. А это были именно они, ведь не зря же напоминали братьев из одной кудели, даже одеты одинаково. «Грация, идемте». За спиной послышался шум мотора. Автоматически обернувшись, девушка поняла, что водитель Эдгара уехал. «Ну вот и все. Еще немного, и я увижу нового хозяина». На ее глазах снова появились слезы, которые она попыталась прогнать. «Нас ждут», — мягко сказал Марк. Грация молча направилась к ступенькам, понимая, что от охраны не сбежать. Да и смысл. С волчьим нюхом и мощными лапами ее очень быстро найдут. У прихвостней приказ — доставить игрушку хозяину, и они сделают то, что им велели. Роскошный холл отеля был пуст. Открытый лифт ждал на этаже. Марк показал рукой. «Прошу». Едва девушка вошла, он зашел следом и нажал на кнопку. Кабина тут же стала подниматься вверх. Грация отрешенно смотрела на свое заплаканное отражение в зеркальных стенах, и ей казалось, что она видит себя со стороны. В душе клокотала ярость к тому, кто разрушил ее жизнь. Девушка ненавидела его за свою растоптанную любовь и разлуку с Эдгаром. Когда лифт открылся, Марк проводил ее до номера. Тихо постучав, он распахнул дверь и чуть поклонился. «Прошу». Грация шагнула в комнату. Это была уютная гостиная. Девушка здесь находилась одна. В глаза бросился накрытый стол на две персоны. Она осторожно подошла к нему и, взяв ножик, спрятала его в ладони. «Добрый вечер», — раздался обволакивающий бархатистый голос. «Грация». Резко обернувшись, девушка увидела высокого блондина, который, чуть улыбаясь, смотрел на нее. Сегодня его глаза были голубыми-голубыми, можно сказать, лазурными. «Вы?» Потрясенно выдохнула она, узнав того, с кем столкнулась в бутике, того, кто накинулся на Кима. «Это вы?» «Мое имя Грегори, Грег», — представился он. Мужчина с теплом смотрел на свою истинную пару, отмечая заплаканные глаза и опухшее лицо. Плакала. От этой мысли он сжался. Ему захотелось обнять, утешить, все объяснить. Он автоматически сделал шаг к ней и тут же услышал. «Не подходите». «Грация», — мягко произнес Грегори. «Позволь все тебе объяснить». «Что вы можете мне сказать? Что?» «Ну, для начала давай, может, просто перейдем на «ты». Ведь так общаться будет намного проще». «Общаться?» На глазах девушки появились слезы. «Разве ты для этого приказал привести меня сюда?» «Не бойся», — мужчина качнул головой. «Я никогда не обижу тебя. Ты та, кого я ждал много веков, умоляя послать Луну мне благословение. Грация, мы истинная пара. Две половинки одного целого, предназначенные друг другу». «Именно поэтому ты решил, что можешь разрушить мою жизнь, да?» Девушка сама не заметила, как по щекам побежали слезы. «Я не зверушка, не кукла, не домашний питомец. У меня есть желания, мысли, чувства. Кто дал тебе право лишить меня, любимого мужчины, и насильно забрать из дома Эдгара. «Мы истинная пара», — растерянно пробормотал Грегори. Он понимал, что Грация не сразу примет его, но совсем не ожидал увидеть в ее глазах океан ненависти. Волк растерялся, совершенно не понимая, что делать с истерикой, которая набирала обороты. «И что? Что? Это для тебя весьма важно, а мне все равно. Я хочу вернуться в дом Эдгара. Только он мне нужен, только он!» «Успокойся!» Грегори едва сдерживал свой рык, опасаясь напугать девушку. «Хант остался в прошлом, теперь у тебя другое будущее». «Будущее? А оно у меня есть?» От бессилия и душевной боли перед глазами Грации поплыла пелена. Виновник всех ее несчастий стоял рядом. Ослепленная горем, она рванула вперед, вскидывая руку с ножом. «Ненавижу! Ненавижу!» Один миг, и столовый прибор отлетел в сторону, а она оказалась прижата к сильному телу. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Отпусти! Я хочу умереть!» «Тш! Девочка! Тш!» Грегори крепко обнимал молодую женщину, бьющуюся в его руках, словно пойманная рыба. «Все будет хорошо. Обязательно. Тш. Марк!» Мужчина резко открыл дверь и вошел в комнату. Увидев напряженное лицо босса и вырывающуюся женщину в его объятиях, волк шагнул к тумбочке и достал шприц с успокоительным, который врач приготовил заранее. Ловко вколов препарат Грации, которая даже не заметила укола, он сообщил. «Скоро подействует». И действительно, девушка стала затихать. Прижавшись к мужской груди, она тихо всхлипывала. «Немедленно вызови доктора», — приказал Грег. «И пусть готовят самолет. Мы скоро уезжаем». Грация долгое время бродила в непроглядном тумане, пытаясь выбраться из него, но все ее попытки не увенчались успехом. Где-то вдалеке она слышала голоса, но никак не могла определить, откуда они доносятся. В душе поселилась пустота. Девушка понимала, что потеряла нечто очень важное, но вот что? Она не помнила, впрочем, как и свое собственное имя, и прошлое, и как здесь оказалось. Грация не понимала, где находится, но умиротворяющая тишина так ласково окутывала, словно баюкала. Интуитивно девушка чувствовала, что хочет остаться в этом месте навсегда, но голоса, так настойчиво зовущие ее, не давали возможности окончательно забыться. «Грация, Грация, вернись. Я умоляю тебя, вернись». Этот шепот доносился откуда-то издалека и был таким настойчивым, въедливым и даже мешающим. «Нет, не хочу. Мне хорошо здесь». Раз за разом кричала девушка, закрывая уши ладонями. «Ты знаешь, сколько лет я тебя искал. Ты мое чудо. Вернись ко мне». Мужской голос настойчиво обещал, манил, постоянно что-то рассказывал. Вот только Грация хотела тишины. Но в какой-то момент чужое упорство пробудило в ней любопытство. Кто это такой настойчивый? Что ему нужно? Почему он так упорно зовет ее раз за разом? Грация решительно пошла на голос. Плотный туман внезапно рассеялся, и появился яркий свет. Девушка зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела над своей головой потолок нежно-голубого цвета, который почему-то двигался волнами. Несколько раз моргнув, Грация осознала, что это от кондиционера колышется балдахин над кроватью. Приподнявшись, девушка увидела макушку светловолосого мужчины, сидящего в кресле у ее постели. Он спал, положив голову на сложенные руки. Чуть сдвинувшись, чтобы не разбудить спящего, молодая женщина огляделась. В руке у нее находился катетер, а рядом с кроватью стояла стойка для капельницы. Прикроватная тумбочка была полностью заставлена какими-то флакончиками с лекарствами. Просторную комнату, оформленную в голубые тона, заливал солнечный свет, проникающий через большие окна. Девушка посмотрела на мужчину, и воспоминания нахлынули лавиной. Разговор с Эдгаром, приезд в гостиницу, ее глупый шаг, сделанный от отчаяния. Разве можно убить оборотня столовым ножом? Конечно же нет. Боль ворчливой старухой заворочилась в груди. Сердце сжалось от осознания безысходности. Грация выдернула иглу из вены, заклеив ранку лейкопластырем, и встала, невольно отметив, что на ней длинная шелковая сорочка, довольно закрытая, что было весьма удивительным. Неужели волчара удержался от соблазна и не воспользовался моей беспомощностью? Ведь меня явно привезли в гостиницу с определенной целью. Не зря он ожидал в номере. Наверное, с нетерпением бил плешивым хвостом в ожидании момента, когда сможет пометить меня зверским укусом, чтобы каждый знал, кто здесь хозяин. От этих циничных мыслей по телу девушки пробежала дрожь. Вот только кое-кто весьма ошибся. Я устала прощаться с родными и близкими, и безвольной послушной куклой не буду больше никогда. Девушка решительно шагнула к окну. Отодвинув легкий тюль, она потянулась к ручке, чтобы открыть створку, и изумленно замерла. Все вокруг сияло и переливалось. До самого горизонта кто-то рассыпал бриллианты снежинок. Они кружились в воздухе, словно танцуя, и плавно опускались, превращаясь в роскошное пушистое одеяло. «Не открывай», — раздался мужской голос. «Сегодня холодный ветер, ты можешь заболеть». Резко обернувшись, Грация уставилась на волка. Мужчина был бледен, помят, и казалось, что в этом кресле он провел весьма продолжительное время. Встав, Грегори подошел к кровати и, взяв тапочки, которые девушка не заметила, переставил к ее ногам. «Обуйся. Ночью были заморозки, и полы могут быть студенными. Если любишь ходить босиком, тут все застелят коврами». Девушка молча смотрела на того, кто сломал ее жизнь, и даже не знала, как реагировать на происходящее. Мужчина тем временем развернул теплый халат, висящий на спинке кровати, и вздохнул. «Надо одеться». «Я не замерзла», — сухо промолвила Грация. «И тем не менее, накинь. Ты сейчас ослаблена, необходимо себя поберечь». Девушка подошла и нырнула в халат. Мужские ладони на мгновение задержались на ее плечах, а потом Грегори отступил. Она обернулась и уточнила. «Где мы находимся?» «В моем доме», — последовал ответ. «Как мы тут оказались?» «Прилетели почти четверо суток назад». Грация нахмурилась, потерла лоб ладонью и уточнила. «Что?» «После нервного перенапряжения ты провела почти 4 дня без сознания». Поверить в это было сложно. Но сомневаться в словах Грегори у девушки повода не находилось. Шагнув к окну, она обняла себя руками за плечи и задумчиво уставилась в снежную даль. Солнце так заманчиво сияло, создавая вокруг неповторимую ледяную сказку. Грация рассматривала заснеженные голубые ели, невольно отмечая, что в радиусе видимости нет никаких жилых строений. Видимо, белый волк жил совсем уединенно. Появился вопрос, где они находятся? Но задать его девушка не решилась. Когда послышалось движение, Грация даже не повернулась. Она интуитивно почувствовала, что мужчина подошел к ней и сейчас стоит за ее спиной. «О чем ты думаешь?» — раздался тихий вопрос. «Ни о чем». Грация пожала плечами. «Так не бывает». И тем не менее, это так. Внезапно ее осторожно и очень бережно заключили в объятия, а потом она услышала. «Я знаю, что все у нас получилось неправильно. Почему так произошло, не могу сказать, но попытаюсь все исправить». «Думаешь, получится?» — горько усмехнулась девушка. «Даже не сомневаюсь в этом. Поверь, я не умею отступать». «И всегда получаешь, что хочешь». Грация скинула со своих рук мужские ладони и, обернувшись, смело посмотрела Грегори в глаза. «Я в принципе не представляю свою дальнейшую жизнь. И что бы ты ни говорил, по итогу тебе нужно от меня только одно. Не сейчас, так завтра это произойдет. Так зачем откладывать неизбежное?» Девушка развязала пояс и бросила его на пол. Туда же упал халат, мягко скользнув с женского тела. Равнодушно разглядывая лицо красивого мужчины, ставшего ее новым хозяином, она опустила бретельку сорочки с одного плеча, затем с другого. Шелковая ткань стала медленно, словно специально дразня, сползать с женской груди. Грегори тяжело вздохнул и на мгновение зажмурился, подавляя в себе волну желания, а потом, шагнув к своей паре, ловко поправил сорочку на грации. Подняв халат, волк накинул его на плечи девушки и крепко обнял ее, прижав к груди. «Неужели отказываешься?» — прошептала она, чувствуя, как по щеке скатывается слезинка. «Ты для меня самая восхитительная женщина на свете. Мое сердце теперь бьется только для тебя, и я хочу видеть в твоих глазах радость. Принуждать тебя я ни к чему не собираюсь». «Это ты сейчас так говоришь. А на самом деле хозяина не интересуют эмоции своей вещи», — прошептала Грация. Ее голос был наполнен неподдельной горечью. Грегори нахмурился. Слова девушки ему совсем не понравились. Чуть отстранившись, он качнул головой. «Ты не вещь, и я не хочу больше никогда слышать этих слов. И я тебе не хозяин». «А кто?» «Хотел бы сказать, что муж, возлюбленный, жених, но пока не могу. На данный момент я для тебя лишь малознакомый мужчина, которого ты свела с ума. И скорее, это ты, моя властная госпожа, потому что если попросишь, я переверну для тебя вселенную, достану луну с неба, брошу к ногам звезды». Грация молча смотрела на своего собеседника, не зная, что сказать в ответ и как реагировать на его слова. Грегори тем временем осторожно стер с ее щеки влажную дорожку от слезинки и попросил: «Не плачь, пожалуйста, не надо». Где-то пробили часы, словно напоминая о времени. Мужчина встрепенулся и промолвил: «Так, ты еще слаба. Поэтому возвращайся в постель, а я сейчас принесу завтрак. Чуть позже позвоню врачу и сообщу о том, что ты пришла в себя». Не дожидаясь ответа, Грегори вышел из спальни, вернее, сбежал. Близость Грации волновала его, пробуждая в нем самые древние инстинкты. Зверь желал поставить паре метку, сделать самку своей, поскорее продлить род. Но мужчина понимал, что нельзя давить и торопить события. Девушка была сломлена происходящим и пока не готова к новым отношениям. Чтобы построить крепкую семью, прежде всего ему нужно было пробудить в ней интерес и симпатию, а потом... Грегори точно знал, что они идеально подходят друг другу, ведь Луна никогда не ошибается. Спустившись вниз, он открыл холодильник и задумался над завтраком, совершенно не представляя, что любит Грация. Как только за волком закрылась дверь, девушка растерянно присела на кровать, обдумывая услышанное. Конечно, слова сами по себе ничего не значат, но почему-то она знала, этот мужчина ей не врет. Только вот сути это не меняло. Грегори ворвался в ее жизнь и все разрушил. Тяжело вздохнув, девушка решилась осмотреться. Кроме спальни, здесь была роскошная ванная комната с душевой кабиной и ванной. На полочках стояли разнообразные запечатанные флакончики, стопкой сложены пушистые полотенца и халаты. Но больше всего Грацию поразило несколько ночных сорочек с этикетками и новенькие комплекты белья. Все было закрытым, удобным и без всякого эротического намека. Они явно позаботились, но весьма ненавязчиво и очень аккуратно. Повернув замок в двери, девушка включила воду и встала под душ, пытаясь расслабиться. Выбора у нее пока не было, и оставалось только плыть по течению, надеясь, что судьба будет милосердна, хотя бы в этот раз.